Урок восьмой. Задание восьмое. Получив диплом, я нашел интересную работу в банке. Работая на компьютере каждый день, я решил создать новую компьютерную программу. Создавая новую компьютерную программу, я понял, что мне интересно заниматься программированием. Включив компьютер, я сначала проверяю свою электронную почту. Посмотрев фильм о Петербурге, мы с друзьями решили обязательно поехать туда летом. Знакомясь с Петербургом, мы увидели много интересных памятников. Гуляя по Петербургу поздно вечером, мы увидели, как разводят большие мосты через Неву. Прочитав известный роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот», я решил посетить музей этого писателя.